Глава 15. Я почти расслабилась, выдохнула, но, как оказалось, поторопилась. Последняя холостая неделя, как шутит Арвен, началась с письма от родственников, и его мы проигнорировать не могли. На этот раз устраивали званый обед в честь прибытия лордов Севера, повелителя драконов и Веры. Я очень соскучилась по подруге, мне нужно было с ней поговорить о многом, возможно, спросить совета. Чем ближе подходила дата моего скоропостижного брака, тем сильнее я нервничала. Мы с Арвеном практически не говорили о будущем, лишь пару раз посокрушались вдвоем, он отшутился и все. Больше всего меня волновало, что он практически рушит свою стабильную жизнь из-за необдуманных слов, сказанных на эмоциях. Ведь даже если я смогу отстоять перед королем свою свободу и независимость, скорее всего, он отыграется на Арвене, решив, что ректор виноват во всем. Подвести графа я не могла. В общем, куда ни посмотри, одна засада. Я надеялась, что Вера поможет мне решить этот ребус. По-хорошему, мне нужно было поговорить с самим Арваном, ведь за эти две недели многое между нами изменилось. Мы проводим вечера и ночи вместе, и нам очень хорошо друг с другом. Возможно, это и не любовь в полной мере, но взаимное уважение и дружба тоже хороший залог для брака. До обеда я не выходила из комнаты, выбирала наряды. За эти дни сюда заходила крайне редко. Ночевали мы либо у Арвена, либо у камина. Когда за мной зашел граф, он обалдело остановился у порога и светил своими аметистовыми глазами. Я смущенно хлопала ресницами, довольная произведенным эффектом. Насыщенное синее платье было с открытыми плечами и вышивкой на груди. Юбка-разлетайка из струящегося шифона и на ногах туфли-лодочки. Завершала образ колье из белого золота, украденное богатство крамеров. Вообще-то это принадлежит Аринель, так что могу с чистой совестью носить. Тело то уже ношу. Обычно я надевала светлые наряды, но сегодня захотелось выделиться. «Ты затмишь всех?» Эльф сделал шаг и обнял за талию. Смущенно опустила глаза и улыбнулась. Когда он так говорил, мне хотелось верить, что у нас все по-настоящему. «Пойдем?» «Да, конечно!» — пробормотала я и выплыла в коридор. До дворца мы доехали очень быстро. В саду нас встретил Аринель справедливый и тут же заключил меня в отцовские объятия, шепча, что скучал. По его приказу принесли подушку с тиарой. Аринель ворчливый надел ее на мою макушку и поцеловал в лоб. Вся семья короля также присутствовала. Ректор дал мне пару уроков этикета за эти дни, поэтому я присела в реверансе перед королевой и наследным принцем и заняла место возле Анзеля, наследного принца. Арвен приобнял меня, разворачивая к раскрытым воротам, и остался чуть позади, так как рядом со мной встал Анариан, и мы замерли, ожидая дорогих гостей. «Добро пожаловать, дорогие друзья!» Аринель вышел вперед, приветствуя мужей подруги рукопожатием, а мы с Верой многозначительно переглядывались. Была бы ее воля, давно бы меня утащила в укромный уголок и пытала, пока я ей все не расскажу. Я старалась подавить смех, так как смотреть без улыбки на выпученные глаза и скачущие брови подруги просто невозможно. Даже стоящий рядом Анариан хрюкнул в кулак, Анзель шумно выдохнул и, наверное, закатил глаза. Наконец король со всеми поздоровался и подвел их к своей семье. Я присела в реверансе, принцы склонили головы, королева-мать просто улыбнулась и вовлекла Веру в беседу, спрашивая ее, как они добрались и не устали ли. Я с нетерпением ожидала, когда закончится официальная часть. Подруга коротко ответила и тут же полезла ко мне обниматься. «Простите, я безумно соскучилась по своей названной сестре!» Пробормотала беременная женщина, сжимая мою хрупкую шею в своих драконо-демоновских объятиях. Королева выгнула бровь и, поджав губы, переключилась на мужчин. Принцы тоже отделились от нас. «У меня к тебе 1000 вопросов, женщина!» Ворчала Вера. «Я уехала всего пару недель назад, а ты умудрилась такое навертеть?» «Это не я!» Пискнула я, рассмеявшись. «Ректор Фортдейл, здравствуйте!» Вера переключилась на графа, отпуская меня. «Вас можно поздравить?» «Поздравляйте, миледи!» Усмехнулся эльф, пожав руку подруге. В холле дворца подруга потянула меня в выделенные для них гостевые комнаты, буквально похитив из-под крыла Арвана. Мы, смеясь, забежали в гостиную, и я была тут же атакована одной маленькой брюнеткой. Не стала скрывать от нее ничего, поведала все, опустив случившееся на севере. Вера слушала, не перебивая. Она гневно раздувала ноздри и даже плакала вместе со мной, когда рассказ коснулся прошлого Аринель. Когда же я рассказала про нас с Арваном, подруга посоветовала поговорить с эльфом напрямую и не додумывать за мужчину. Возможно, все на самом деле не так, и Арван бы не стал жениться, если бы не было чувств. Я к ее словам отнеслась скептически. Вокруг него столько красивых и здоровых девушек-эльфиек, но согласилась обязательно при первой же возможности поговорить. Только мы переключились на рассказ Веры о ее жизни, к нам вломился Роден и поторопил. Званый обед уже начался, а самой главной гости нет. Еще и принцессу все потеряли. А Ринель скоро зарычит, как дракон. Пришлось отложить разговоры на потом. Роден втиснулся между нами, мы зацепились за его локти и нас чинно повели в трапезную. «Самое главное забыла спросить». Прямо у входа в большую комнату спохватилась я. «Ты будешь моей подружкой невесты?» В этом мире подружек невесты, как и дружков жениха, не было. Но мы с Верой были из другого мира. Так почему бы не вспомнить традиции земли? «Буду, конечно. Я ради этого и приехала!» Хихикнула Вера и подмигнула мне. Я совсем растрогалась и собралась пустить слезу. «Соберись, Арина!» — рыкнул Роден, прекращая соленый водопад. Кивнула ему и гордо вздернула подбородок. Мужчина продолжил путь, буксируя нас с подругой. Мы шли по проходу прямо в центр зала, туда, где сидели сильные мира сего. А Ринель со своей семьей, Дэймон с побратимами и лордами Севера. Роден сначала помог занять место Вере между Дэймоном и Эйриком и проводил меня на единственный пустующий стул между двумя принцами. Обед начался с тоста. Король Авила поднял инкрустированный драгоценными камнями кубок и произнес красивую речь о мире во всем мире, о долгом взаимовыгодном сотрудничестве не только с империей Шардис, но и с ледяными пустошами, о том, что наконец-то Этум процветает и три великих континента сумели найти идеальный баланс. В общем, долго говорил Аринель болтливый, но когда он закончил, Дэймон и Эйрик поднялись и дополнили слова Аринеля, сказав, что во что бы то ни стало сохранят мир между континентами. Казалось, это не просто слова, не просто тост. Было что-то исторически важное во всем этом действии. Меня пробрало до мурашек. Когда внесли первое блюдо, я обвела взглядом помещение, хотела увидеть Арвана, но наткнулась на Айкльда. Он сидел в первом ряду и смотрел на меня, сверкая голубым пламенем в глазах. Почему-то вспомнился тот сон, который приснился пару недель назад. Я покраснела и уткнулась в свою тарелку. Обед прошел в напряжении. Как только я поднимала голову, натыкалась на демона и смущенно опускала глаза. Рядом сидящий Анариан спрашивал, что это со мной, и пытался вовлечь в беседу. После обеда Веру с мужьями забрал Аринель к себе в кабинет налаживать отношения. Перед уходом он объявил, что планируется прогулка по столице и попросил меня никуда не убегать. Я нашла Арвана. Мой граф общался с Дайроном. Отвлекла его на секунду, сказав, что буду в саду, и, оставив шумных аристократов, вышла из дворца. Сад, расположенный вокруг дворца, был очень красивым. Деревья с густой кроной, клумбы с необычными и вполне земными цветами, аккуратно постриженные кустарники. По всему саду были небольшие беседки и зоны отдыха, маленькие мраморные фонтанчики и статуи неизвестных скульпторов. Я брела вдоль аллеи, рассматривая природу вокруг, и улыбалась своим мыслям. Почему-то рядом с Верой я ощущала себя увереннее, сильнее, умнее. За 5 оборотов она стала моей семьей. Мы и вправду были словно сестры. Если в ее семье случались конфликты, она приходила ко мне. Я, конечно, их не решала, но жилеткой, которая выслушает и поддержит, была. Также и Вера, если у меня происходил разлад с ухажером или очередное письмо от Айдена портило настроение, она выслушивала и поддерживала. Да и мужья подруги относились ко мне хорошо. А после того, как я их обрадовала двойней, даже всегда высокомерный дракон посматривал на меня, как на родную. В общем, я была, наконец, в ладу сама с собой. Оставалось поговорить на чистоту с Арваном. Это я планировала сделать вечером перед сном. «Ты опять от всех прячешься?» — спросил насмешливо лорд Айкальд и нахмурился, когда я вздрогнула. «Нет, просто прогуливаюсь», — пробормотала, отходя. «Как вам, Вавили? Вера рассказывала, что вы из ледяных пустошей никуда не уезжали». Я специально сменила тему, так как рядом с ним чувствовала неловкость. Хоть и понимала, что он тут ни при чем, это мое подсознание, но, казалось, он знает, что снится мне и теперь хочет посмеяться над глупыми фантазиями одной человечки. «Да, почти 300 оборотов никуда не ездил». Я остановилась и уставилась на мужчину. 300 лет? Немыслимо. Говорила же, старик. Интересно, у него есть жена? На севере я не видела демониц, хотя у него до сих пор есть побратимы. Может, она осталась там, на бескрайних пустошах? О чем задумалась? Айкльд смахнул упавшую на мое лицо прядь волос. О том, что вы очень старый. Брякнула я первое, что пришло на ум. У демона дрогнули уголки губ, он покачал головой. «Не чита юным барышням, только ступившим в новый мир?» «Понятия не имею». Пожала плечами, будто никогда об этом не думала, но, кажется, его этим не проведешь. Он прищурился и склонился ближе ко мне. Нужно было отступить. В груди гулко забилось сердце, и руки вспотели. Но сдаваться не хотелось. Не хотелось показывать свою фобию. Только не ему. Наоборот, подняла голову и смотрела в его ледисто-голубые глаза. «Храбрая пташка!» Выдохнул он и впился в мои губы властным поцелуем. Я так опешила, что сама раскрыла рот, и его язык тут же ворвался в меня, а рука легла на затылок. Паника подступила к горлу, уперлась кулачками в грудь демона. Он тут же отпустил меня. «Что вы себе позволяете?» — взвизгнула я. «То, что хотел сделать с первой же минуты, как увидел тебя», — спокойно ответил мужчина и провел большим пальцем по моей нижней губе, стирая капельку льдинки. «Не трясись, птенчик». И я тебя никогда не обижу. Ответить что-либо я не успела. Лорд Айкальд развернулся и ушел в сторону дворца. Я так и стояла, ощущая на губах прохладный вкус ледяного демона.